Глава 59. Преподобный Бобби Хокинс ловко придумал, как извлечь выгоду из случая с Томазиной Перкинс. Чтобы навести о ней справки, в Гаррисберг тут же выехал надежный человек из числа его сотрудников. Это было оправдано. Преподобный Хокинс и члены совета должны были быть уверены в том, что это письмо было написано ею не с подачи какого-нибудь дотошного журналиста. Кроме того, Биг хотел получше узнать о состоянии здоровья Томазины, особенно о ее слухе и зрении. Результаты полностью удовлетворили его. Томазина носила трифокальные очки и перенесла операцию в связи с катарактой. Описание тех двух людей, которых она видела с Лори, было расплывчатым с самого начала. «Совершенно очевидно, что Перкинс не узнала нас по телевизору и не узнает при встрече», — заявил Биг О'Пал, прочитав представленный ему отчет доверенного лица. «Она воодушевит наших прихожан». В следующее воскресенье утром Томазина, сложив руки в молитве, с восторгом и благоговением смотрела в лицо Бику. Он положил ей руки на плечи. «Много лет назад, благодаря этой доброй женщине, свершилось чудо. Господь обратил ее взор на ребенка, который был в беде, но он не сохранил в ее памяти имя злодея, который был с Лори Кэньон. Теперь Ли вновь оказалась в беде. Томазина, я велю тебе прислушаться и вспомнить то имя, которое бессознательно хранит твоя память». Томазина едва сдерживала волнение. Ее показывали по международному телевидению. Ей никак нельзя оплошать, она просто обязана подчиниться воле преподобного Бобби. Она напрягла слух, тихо играл орган. Неведомо откуда вдруг донесся шепот. «Джим! Джим! Джим!» Томазина расправила плечи, простерла руки и воскликнула. «Имя, которое я никак не могла вспомнить — Джим!»